Глава 26. По сравнению с моей, ладонь Саттон очень сухая. «Что ты делаешь?» — спрашивает она, глядя на наши руки. Вместо ответа я иду к бассейну, практически затаскивая Саттон на ступени настила. Вряд ли все смотрят на нас, но ощущение именно такое. У большинства удивленный вид. По выражению лица Эйдена трудно что-то понять. Я поднимаю левую руку и машу Курту в знак приветствия. Не хочу отпускать ладонь Саттон, пока не буду уверен, что абсолютно все видели, как я ее держал. «Привет!» — говорю я. «Спасибо за приглашение. Классный бассейн!» Кровь стучит в ушах. Идиотская записка «Король ботаников» будто до сих пор висит у меня на спине. Будто все, глядя на меня, видят только ее. Будто сейчас они снова будут надо мной смеяться. Гелотофобия, мрачно думаю я. Боязнь насмешек. Если Курт и не ожидал нас увидеть, он хорошо это скрывает. «Здорово!» Он выбирается из своей надувной штуковины и вылезает из бассейна. «Спасибо, что пришли!» Я мысленно сканирую реплику на наличие сарказма, но, похоже, все чисто. Либо он хороший актер, либо он и правда не против, что я здесь. На меня накатывает облегчение. Курт откидывает волосы, и деревянный пол орошают капельки воды. «Как жизнь?» — спрашивает он Саттон. «Нормально», — отвечает она. «Ничего, что я пришла без приглашения?» «Нет проблем. Чем больше народу, тем веселее». Он улыбается Саттон и снова откидывает челку. Я ни с того ни с сего чувствую укол ревности. Саттон высвобождает руку. Она вытирает ладонь о шорты, что лично я нахожу довольно обидным. Мои руки не настолько потные. «Круто!» Я вижу, как с края бассейна на нас поглядывает Эйден, хоть и пытается себя не выдать. «Ты уже знаешь, кто у тебя классный руководитель?» спрашивает Курт у Саттон. «Миссис Томпсон», — отвечает она. «У Келси тоже. Хочешь с ней познакомиться? Она вон». «Вообще-то», — вмешиваюсь я, «мы собирались сначала поесть. Да, Саттон?» Она бросает на меня раздраженный взгляд, но все же идет за мной в беседку. «Ты очень странно себя ведешь. Смотри», — я указываю на стол. «У них тут диспенсер для сыра. Хочешь начос?» «Нет». Она складывает руки на груди. «Я хочу, чтобы ты вел себя нормально». «Я и так нормальный», — возражаю я. Набрав полную тарелку чипсов, я выдавливаю на них жидкий сыр. Выглядит довольно мерзко. Но раз начав, я уже не могу остановиться. Поверх сыра я кладу еще и гору маслин. «Идем», говорю я, прихватывая пару банок газировки. Обычная кола, не европейские деликатесы. На друзей Курта его мама тратиться явно не хочет. «Вон свободные стулья». Я выхожу из беседки, игнорируя взгляд Саттон. К моему облегчению, она идет за мной. Час спустя все просто отлично. Нет, лучше, чем отлично. Я бы сказал, мы как рыбы в воде. «Ха-ха, я сегодня в ударе. Мы с Саттон купаемся во внимании». «Ха, ладно, обещаю, больше не буду». Оказывается, рыжая новенькая — прозвище Саттон, так ее назвала Келси. Объект всеобщего интереса. Саттон едва прикоснулась к начос. К ней чуть не в очередь выстраиваются, чтобы пообщаться. Я тоже получил свою долю славы. Натали Блум сказала, что даже не узнала меня. По-моему, мы с ней в жизни и словом не перекинулись. И, как выясняется, не зря. Потому что все, что она хочет обсуждать, это последняя серия какого-то сериала, о котором ни я, ни Саттон даже не слышали. И все же это было здорово. Натали — одна из самых популярных девчонок в параллели. Еще мы поболтали с Марго Эбботт, которая сказала, что у меня клевая рубашка. И с Майлзом Хейгдерном, и с Квентином Лафлином. А с Куртом и Джоном я целых 20 минут обсуждал баскетбол. Я мало что знаю про баскетбол, поэтому в основном кивал и мычал что-то вроде «Угу». Под конец беседы Курт и Джон дали мне 5. Это было необычно. Теперь мы с Саттон сидим у края бассейна и наблюдаем, как Курт и группа ребят играют в водный волейбол. Тошнота давно прошла, и я с аппетитом опустошаю новую тарелку начос. Эйден стоит прямо напротив меня и подает мяч Курту, но меня это совсем не беспокоит. Наоборот, я рад, что он здесь. Пусть видит, как здорово я вписываюсь в компанию. Пусть поймет, как ошибался на мой счет. Курт посылает мяч мимо Джона, что вызывает всеобщий восторг. Мяч приземляется по другую сторону сетки, забрызгивая все вокруг, включая мой начос. Саттон вытирает руку. «Слушай, сколько мы еще тут пробудем?» — спрашивает она. «Если уйдем сейчас, успеем посмотреть кино». «Она что, серьезно?» «Ты серьезно?» — переспрашиваю я. «Уже хочешь уйти?» Она пожимает плечами. «Ну да». «Но почему?» Недоумеваю я. «Здесь же потрясно!» Саттон смотрит на меня в упор. «Потрясно? Да ну!» Все пялятся на меня, будто я непонятно кто. «Неправда! Им просто интересно!» Она кивает в сторону Аттикуса. «Вон тот парень спросил, есть ли у меня татуировки. Откуда бы у меня татуировка? Мне же 11!» «Ладно, согласен. Аттикус — придурок. Но он такой один, а все остальные ничего, правда же?» Она снова пожимает плечами. «Да, наверное. Скажи, а они точно твои друзья? Не похоже, что у тебя с ними много общего? Или что вы вообще знаете друг друга? И что происходит у вас с Эйденом? Вы за все время друг на друга даже не посмотрели». «Это не так. На самом деле... мы смотрели друг на друга много раз, но только когда думали, что другой не видит». «И что это был за разговор с Куртом и Джоном? Ты ведь даже не любишь баскетбол». «Может, и люблю». «А ты сделала противоположный вывод, потому что я не вышла ростом». «А еще потому, что баскетбол ужасно скучный. И потому, что кроссовки издают противный скрип, когда соприкасаются с покрытием. И потому, что я никак не пойму правила». «Ладно, может, я и правда не люблю баскетбол». «Останемся еще на полчаса», — говорю я. «Ты даже в бассейн не окунулась». Саттон без интереса смотрит на воду. «Ага, даже не знаю. Наверное, я просто нервничаю из-за соревнования». Я набираю огромную горсть начос. Сыр стекает с пальцев. «Надо бы уговорить маму купить нам такой аппарат». «Все будет отлично!» «Думаешь?» На секунду ее лицо проясняется, но затем лоб снова прорезает морщина. «Ну, не знаю. Я заглянула на сайт. Сегодня один парень из Остина получил 200 очков. Нас, скорее всего, размажут. А без грызуна так точно!» Я стараюсь не замечать мгновенный укол совести. Головой я понимаю, что Саттон права. В гибели грызуна... нет моей вины. Но все равно мне иногда трудно в это поверить. Мы же участвуем в первый раз. То есть ты участвуешь, говорю я. Никто не ждет, что ты победишь. По крайней мере, пока, добавляю я. Саттон обижается, когда ее не воспринимают как серьезного конкурента. Может, ты и прав. Просто не хочется разочаровывать папу. Саттон смахивает с колена невидимую каплю. Я в глубине души надеялась, что ему станет лучше, и завтра он будет рядом. Что он хотя бы посмотрит, понимаешь? Меня отвлекает удар мяча, из-за которого мои начос снова окатывает хлорной водой. «У яблочко!» — вопит Джон. Он делает круг почета, раздавая 5 всем, кто сидит на краю бассейна. Когда он подходит к нам с Саттон, я держу руку наготове, придумывая, что бы такого сказать. «Молоток, чел!» Проигнорировав Джона, Саттон впивается в меня взглядом. Спустя секунду она вытаскивает ноги из воды и хватает шлепанцы. «Ну все, с меня хватит. Больше не могу на это смотреть. Надоело». «Стоп, на что смотреть?» «На тебя. На то, как ты подлизываешься к Курту и его приятелям. Жалкое зрелище». «О чем это ты?» — возражаю я. «Ничего я не подлизываюсь». «Ну, конечно», — обрывает она, натягивая на ноги шлепанцы. «Я не идиотка, ясно? Они тебе не друзья. Ты явно хочешь что-то доказать Эйдену. Или самому себе. Не знаю. Но знаешь что? Мне плевать. Я пошла». Она поднимается. «Веселись дальше, чел. Домой доберусь сама». Она устремляется к дому, прыгая через две ступеньки, а я в шоке смотрю ей вслед. «Это что сейчас было?»